Евангелие от Матфея, из главы 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Чтение из Евангелия от Матфея на Рождество Христово повествует о поклонении родившемуся Спасителю мира волхвов, пришедших с востока. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни Ирода царя, пришли в Иерусалим волхвы. Ирод был не иудей, но идуменин, сын Антипатра от жены Равитянки. И так поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. Евангелист Матфей упоминает об Ироде, чтобы ты научился, что князья и цари от колена Иудина прекратились, и, как пророчествовал Иаков, пришло ожидание языков, пришел Христос. Пришли в Иерусалим волхвы от востока. Для чего приходили волхвы? Для осуждения иудеев, поясняет толкователь. Ибо если волхвы, идолопоклонники, которые служили скорее демонам и были врагами Божиими, уверовали и поклонились, то что остается в оправдании иудеям? И говорят: где родившийся царь иудейский? Не только в Иудее распространилось в это время ожидание Избавителя, о котором говорили пророки, но и в языческом мире были известны предсказания о скором явлении некоего великого царя. Блаженный Феофилакт замечает здесь: говорят, что эти волхвы – потомки волхва Валаама, и что они, найдя его предсказание «воссияет звезда от Иакова и погубит князей моавитских», из этого древнего пророчества уразумели таинство Христа и потому пошли, желая видеть рожденного. Пошли же они, увидев необычайную звезду, как и сами говорят: «ибо мы видели звезду его на востоке». «Когда услышишь о звезде, — говорит блаженный Феофилакт, — не думай, что это была одна из тех звезд, которые мы видим. Это была божественная ангельская сила в образе звезды. Так как волхвы были астрологами, то Господь привел их к вере через знакомое для них. Так же, как Петра, рыбаря, изумил множеством рыб, которых тот поймал во имя Христа. Но почему не всем волхвам Бог открыл тайну, чтобы привести к вере? Потому, говорит святитель Иоанн Златоуст, что не все бы поверили, эти же были готовы более других. Тысячи народов гибли, а к одним только ниневитянам был послан пророк Иона. Двое было разбойников на кресте, но один только спасся. Эти волхвы были, по-видимому, людьми большой добродетели, ибо если они, пожелав поклониться Христу в чужой стране, не убоялись жестокости царя Ирода и проповедовали в Иерусалиме, то могли ли они не быть смелыми в Персии и не проповедовать своим соотечественникам, получив откровение от ангела и свидетельство от пророка? Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Ирод смутился, как иноплеменник, поясняет блаженный Феофилакт. опасаясь за свою царскую власть, ибо знал, что он недостоин ее, тем более, когда родился истинный царь. Но почему смущаются иерусалимляне? Ведь им должно было более радоваться тому, что у них будет царь, которым поклоняются теперь цари персидские. Но они, не имея здравого понятия о Мессии, думали лишь о возможных гонениях от Ирода и смущались духом. На вопрос Ирода книжники отвечают, приведя слова пророка Михея о том, что Христу должен родиться в Вифлееме. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Ибо звезда, поясняет толкователь, явилась волхвам прежде, чем родился Господь, потому что им предстояло потратить много времени на путешествие. Поэтому звезда явилась задолго, чтобы они поклонились ему, когда он находился еще в пеленах. Призывает же Ирод волхвов тайно, потому что, замыслив убить младенца, он думал, что иудеи, может быть, будут много заботиться о младенце и попытаются спасти его, поясняет блаженный Феофилакт. И вот звезда, которую они видели на востоке, шла пред ними и остановилась над местом, где был младенец. Звезда по домостроительству Божию скрылась ненадолго для того, чтобы они стали спрашивать иудеев, где родившийся царь, и чтобы истина таким образом стала очевиднее. Когда же они вышли из Иерусалима, звезда опять явилась, руководя ими. Отсюда видно, говорит блаженный Феофилакт, что звезда была силой божественной. И вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его. После рождения дева положила младенца в яслях, ибо они из-за многолюдства не нашли тогда дома, где можно было бы остановиться, и Господь родился в вертепе. После же того они нашли дом, где волхвы видели Господа, говорит толкователь. И падши поклонились ему, и принесли ему дары золото, ладан и смирну. Золото принесли ему как царю, поясняет блаженный Феофилакт, ибо царю мы, как подданные, приносим золото. Ладан принесли как Богу, ибо Богу мы воскуряем фимиам. А смирну, как имеющим вкусить смерти, ибо иудеи со смирной погребали мертвецов. Видишь же веру волхвов, они из пророчества Валаама научились тому, что Господь и Бог, и царь, и что Он имеет умереть за нас. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Волхвы, говорит блаженный Феофилакт, повинуясь откровению, не побоялись и преследования от Ирода, но дерзнули, полагаясь на силу рожденного, и таким образом сделались истинными свидетелями. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.